Освободители Англии. Все началось с того, что что-то попало в глаз Эффи. Это что-то причинило ей очень сильную боль, точно горячая искорка. Но в то же время казалось, будто оно имело ноги и крылья, как у мухи. Эффи терла глаз и проливала слезы. Это были не настоящие слезы, какими иногда плачут от обиды или огорчения. Но те слезы, которые сами собой текут из глаз, хотя вы вовсе не чувствуете себя несчастной. Затем она пошла к отцу, чтобы попросить его вынуть из глаз то, что попало в него. Отец Эффи был доктором. И поэтому, конечно, умел вынимать всякие соринки из глаз. Он это делал очень искусно при помощи кисточки, смазанной касторовым маслом. Вынув предмет, он сказал: «Это чрезвычайно странно». Эффи часто засаривала себе глаза разными веществами. И ее отец, по-видимому, всегда находил это вполне естественным. Может быть, немного скучным и надоедливым, но все же вполне естественным. Но он ни разу раньше не находил этого странным. Она стояла перед ним, держа платок у глаза, и говорила: «Мне кажется, оно еще не вынуто». Люди всегда говорят это, когда засорят себе глаза чем-нибудь. «О нет, оно вынуто», — сказал доктор. «Вот оно на кисточке. Это действительно чрезвычайно интересно». Эффи ни разу не слышала, чтобы ее отец сказал что-нибудь подобное о чем-либо, относящемуся к ней. Она с любопытством спросила: «А что на кисточке?» Доктор очень бережно понес кисточку через комнату и положил кончик ее под микроскоп. Затем прикрутил бронзовые винты микроскопа и посмотрел одним глазом через его верх. «Удивительно», — заметил он, — «очень-очень удивительно. 4 хорошо развитых члена, длинный хвостовой придаток, 5 пальцев неравной длины и, однако, ни малейшего признака крыльев». Существо, наблюдаемое им, немного побарахталось в касторке, и он продолжал: «Нет, есть крыло. Похоже на крыло летучей мыши. Это, несомненно, новый вид. Эффи, беги к профессору и попроси его быть настолько любезным зайти сюда на пару минут». «Вы могли бы дать мне 6 пенсов, папочка?» — сказала Эффи. «Ведь я принесла вам этот новый вид. Я сохранно сберегла его в своем глазу, и глаз мой порядочно-таки болит». Доктор был так доволен насекомым нового вида, что дал Эффи шиллинг. Немного спустя явился и профессор. Он остался завтракать, и они с доктором с самыми радостными лицами ссорились несколько часов относительно имени и семейства существа, извлеченного из глаза Эффи. Но за чаем случилось еще нечто новое. Брат Эффи, Гарри, вытащил из своего чая что-то, принятое им сначала за двухвостку. Он уже совсем собирался бросить его на пол и покончить с ним обычным способом, когда это существо начало встряхиваться на ложке, развернуло пару мокрых крыльев и шлепнулось на скатерть. Тут оно расселось, поглаживая себя лапками и расправляя крылышки, и Гарри заметил: «Да ведь это маленькая стрекоза!» Профессор склонился над столом, прежде чем доктор успел сказать хоть слово. «Я дам тебе 50 крон за него, Гарри, мой мальчик», — сказал он быстро. Затем осторожно поднял шевелящееся существо на носовой платок. «Это новый вид», — сказал он, — «и гораздо лучший экземпляр, чем у вас, доктор». Живое существо оказалось крохотной ящерицей, приблизительно в 0,5 дюйма длины, с чешуей и крыльями. «Итак, Теперь у доктора и у профессора было по экземпляру нового вида, и оба были очень довольны. Но прошло весьма немного времени, как экземпляры эти потеряли свою первоначальную ценность. На следующее же утро, когда мальчик, помогавший слуге, стал чистить сапоги доктора, он внезапно бросил сапог, щетки и ваксу и закричал, что обжегся. Из сапога выползла ящерица величиной с котенка с большими сверкающими крыльями. «Ах, да ведь я знаю, что это такое!» — воскликнула Эффи. «Это дракон, вроде того, которого убил Георгий Победоносец!» И Эффи была права. В этот же вечер их собаку Таузера укусил дракон величиной с кролика, за которым он гонялся по саду. И на следующее утро все газеты были переполнены описаниями удивительных крылатых ящериц, которые появились по всей стране. Газеты не желали называть их драконами, потому что, конечно, в наши дни никто не верит в драконов. Газеты, во всяком случае, не желали быть такими глупыми, чтобы верить в сказки. Сначала обнаружилось всего несколько подобных животных. Но через неделю или две вся страна прямо-таки кипела драконами всех размеров, и в воздухе иногда летали целые раи. Кроме роста, они все имели совершенно одинаковый вид. Они были зеленого цвета, покрыты чешуей и имели четыре лапы и длинный хвост, а также большие крылья, напоминающие крылья летучей мыши. Но только крылья эти имели бледно-желтый полупрозрачный вид, точно пластинки засохшего клея. Они также выдыхали огонь и дым, как полагается всем настоящим драконам. Но газеты все еще притворялись, будто думают, что это ящерицы, пока один особенно крупный дракон не схватил издателя Френда. Тогда же не осталось никого, кто мог бы рассказать остальным издателям, чему они не должны верить. Но после того, как из зоологического сада был утащен драконом самый большой слон, газеты перестали притворяться и напечатали в заголовках крупными буквами «Грозное нашествие драконов». Вы себе и представить не можете, до чего это было ужасно и в то же время надоедливо. Огромные драконы, конечно, были страшны, но стоило вам заметить, что драконы всегда рано ложатся спать, так как боятся холодного ночного воздуха, и вы могли сидеть дома весь день и чувствовать себя в полной безопасности. Но более мелкие виды были положительно невыносимы. Те, которые были величиной с двухвостку, попадали в мыло, попадали и в масло. Те, которые были величиной с собаку, забирались в ванны, и огонь и дым, находившиеся внутри их, обращали воду в пар, как только кто-нибудь отвертывал кран с холодной водой. Причем неосмотрительные люди нередко сильно ошпаривались. Те из драконов, которые были величиной с голубя, залезали в рабочие корзинки или ящики комода и кусали вас, когда вы хотели достать, например, иголку или носовой платок. Легче было избегнуть встречи с теми драконами, которые были с барана, так как их можно было увидеть издали. Но когда они влетали в окна и свертывались под вашим одеялом, где вы находили их, когда собирались ложиться спать, внезапная встреча обыкновенно причиняла сильное потрясение. Драконы подобной величины не ели людей, довольствуясь одним салатом, но они ужасно прожигали простыни и наволочки. Конечно, правительство и полиция сделали все, что можно было сделать. Ни к чему не повело бы предлагать руку принцессы тому, кто убьет дракона. Это было хорошо в доброе старое время. когда на свете был всего-навсего один дракон и одна принцесса. Но теперь было гораздо больше драконов, чем принцесс, хотя английская королевская семья довольно многочисленна. Кроме того, предлагать принцесс в виде наград за убийство драконов было бы напрасной тратой принцессы. Каждый и так убивал драконов столько, сколько мог, по личному побуждению, без малейшей надежды на награду, но только чтобы избавиться от этих надоедливых тварей. Правительство приняло на себя сжигание всех драконов, сданных в его канцелярии между 10 часами утра и 1 часом пополудни. И ежедневно можно было увидеть целый поезд телег, фургонов и вагонов, полных мертвых драконов на той улице, где находилось правительство. Мальчики привозили тачки, полные мертвых драконов, и дети по пути из утренних классов заходили в канцелярии, чтобы оставить горсточку-другую драконов, принесенных в ранцах или носовых платках. И все же казалось, что число этих тварей нисколько не уменьшалось. Тогда полиция воздвигла высокие башни из парусины, натянутой на деревянные рамы и обмазанные китайским клеем. Когда драконы натыкались на эти башни, они крепко прилипали к ним, как прилипают мухи и осы к липучкам, развешанным на кухне. Когда же вся башня была покрыта драконами, полицейский инспектор поджигал их, и они сгорали дотла вместе с налипшими на них животными. И все-таки число драконов, по-видимому, увеличивалось со дня на день. Магазины были полны иностранной отравы для драконов, антидраконового мыла и непроницаемых для драконов оконных занавесок. Словом, все, что можно только было сделать, было сделано, а число драконов все же продолжало возрастать. Было очень нелегко узнать, чем можно отравить дракона. Дело в том, что они употребляли самую разнообразную пищу. Самый крупный сорт ел слонов, пока их можно было достать, а затем перешел к лошадям и коровам. Другой сорт не ел ничего, кроме ландышей, а третий питался исключительно министрами, пока их можно было раздобыть, а затем с аппетитом пожирал мальчиков в формах учебных заведений. Другой размер предпочитал кирпичи, и трое из драконов этого размера съели 2/3 огромной больницы за один день. Но размер, которого Эффи боялась больше всего, был равнявшийся по длине вашей столовой. Этот размер поедал маленьких девочек и мальчиков. Вначале Эффи и ее брат были очень довольны переменой в своем образе жизни. Было так весело бодрствовать всю ночь вместо того, чтобы укладываться в постель и играть в саду, освещенном электрическими фонарями. И звучало так странно, когда мама говорила, укладывая их спать: «Доброй ночи, дорогие мои. Спите крепко весь день и не вставайте слишком рано. Вы должны спать, пока не стемнеет совершенно. Ведь вам не хотелось бы, чтобы противные драконы поймали вас». Но через некоторое время им все это очень надоело. Они хотели видеть цветы и деревья, растущие в полях, видеть солнечный свет на дворе, а не через стеклянные окна и патентованные занавески, непроницаемые для драконов. Им хотелось также поиграть в траве, чего им не позволяли делать в освещенном электрическом саду из-за опасения ночной росы. И им так хотелось выйти хоть разок на прекрасный, сверкающий, опасный дневной свет, что они принялись измышлять какую-нибудь причину, по которой они должны были бы выйти. Они только не хотели ослушаться своей матери. Но в одно прекрасное утро Их мать была очень занята приготовлением какой-то новой отравы для драконов, которую хотела положить в погреб, а отец перевязывал руку чистильщика сапог, которого отцарапал один из тех драконов, которые любили лакомиться премьер-министрами, когда их можно было добыть. И никто и не подумал повторить детям: «Не выходите из дома, пока совсем не стемнеет». «Пойдем теперь», — сказал Гарри. «Это не будет непослушанием с нашей стороны. И я знаю в точности, что нам следует сделать, только не знаю, как за это приняться». «Что же нам следует сделать?» — спросила Эффи. «Да, конечно, разбудить Георгия Победоносца», — ответил Гарри. «Он ведь был единственным во всей стране, кто сумел справиться с драконом. Люди из волшебных сказок не идут в счет. Георгий Победоносец не вымысел. Он только спит и ждет, чтобы его разбудили. Только теперь никто не верит в него. Я слышал, как папа это говорил». «Мы с тобой верим», — сказала Эффи. «Конечно верим. И понимаешь, Эффи, именно поэтому-то мы и могли бы его разбудить. Ведь нельзя разбудить кого-нибудь, в существовании которого не веришь, не правда ли?» Эффи согласилась с этим. «Но где они могли найти Георгия Победоносца?» «Нам надо пойти посмотреть», — смело заявил Гарри. «Ты наденешь непроницаемое для драконов платье, сделанное из той же материи, из которой делаются занавески. Я вымажусь весь лучшей отравой для драконов, и...» Эффи забила в ладоши, принялась скакать от радости и закричала: «Ах, Гарри, я знаю, где мы можем найти Георгия Победоносца! В церкви святого Георгия, конечно!» Пробурчал Гарри, жалевший, что эта мысль не пришла ему в голову первому. «Ты иногда не так уж глупа для девочки». Итак, на следующий день, вскоре после завтрака, на заре, перед тем, как лучи солнечного заката возвестили наступление ночи, когда все будут на ногах и за работой, двое детей встали с постелей. Эффи завернулась в шаль из непроницаемой для драконов кисеи. У нее не хватило времени сшить себе платье. А Гарри весь страшно измазался патентованной отравой для драконов. Изобретатель гарантировал ее безвредность для детей и коллег, и поэтому Гарри чувствовал себя в полной безопасности. Затем они взялись за руки и пошли к церкви святого Георгия. Как вам известно, церквей святого Георгия несколько. Но, к счастью, дети на перекрестке свернули на дорогу, ведущую к настоящей, и пошли под ярким солнечным светом, чувствуя себя очень отважными и смелыми. На улицах не было никого, кроме драконов, и город положительно кишел ими. К счастью, ни один из драконов не был именно тех размеров, которые поедают мальчиков и девочек, иначе наша история здесь и окончилась бы. Драконы бродили по тротуарам, драконы сидели на дороге, драконы грелись у парадных входов общественных зданий. Драконы чистили крылья на крышах под жарким летним солнцем. Город весь казался зеленым от них. Даже когда дети вышли из города и пошли по дороге, они заметили, что поля кажутся зеленее обыкновенного от покрытых чешуей ног и хвостов. Некоторые из менее крупных сортов сделали себе асбестовые гнезда в цветущих изгородях из боярышника. Эффи крепко-крепко уцепилась за руку брата, и когда внезапно толстый дракон шлепнулся об ее ухо, она громко вскрикнула, и целая стая зеленых драконов поднялась при этом звуке с поля и взвилась к небу. Дети могли ясно расслышать хлопанье их крыльев во время полета. «Ах, мне хочется домой!» — захныкала Эффи. «Не будь дурочкой!» — уговаривал ее Гарри. «Неужели ты забыла о семи витязях и обо всех принцах? Люди, желающие стать освободителями своей родины, никогда не хнычут и не просятся домой». «А разве мы, — начала Эффи, — разве мы освободители?» «Увидишь», — сказал ее брат, и они пошли дальше. Дойдя до церкви святого Георгия, они нашли дверь открытой и прямо вошли. Но святого Георгия в церкви не было, поэтому они обошли кладбище, где и нашли вскоре большой каменный склеп святого Георгия, украшенный снаружи его фигурой, высеченной из мрамора и одетой в латы и шлем со сложенными на груди руками. «Как бы нам умудриться разбудить его?» — спрашивали они друг у друга. Гарри заговорил со святым Георгием, но не получил никакого ответа. Он звал, но святой Георгий, по-видимому, не слышал. Затем Гарри настолько даже осмелился, что попытался разбудить великого победителя дракона, встряхнув его за мраморные плечи. Но святой Георгий не обращал ни малейшего внимания. Тогда Эффи принялась плакать. Она обняла святого Георгия за шею, насколько мрамор ей позволил это сделать, поцеловала мраморное лицо и сказала: «Ах, дорогой, добрый, милый святой Георгий, пожалуйста, проснись и помоги нам!» Тогда святой Георгий тихо раскрыл глаза, потянулся и спросил: «Что случилось, деточка?» Дети рассказали ему все. Он повернулся на своей мраморной плите и облокотился на один локоть, чтобы лучше расслышать их. Но, услышав, что драконов так много, он покачал головой. «Ничего не выйдет», — сказал он. «Их слишком много для бедного старого Георгия. Вам следовало разбудить меня раньше. Я всегда любил равный бой. Один человек против одного дракона было моим девизом». В это время над их головами пролетела стая драконов, и святой Георгий наполовину обнажил меч. Но затем он снова покачал головой и всунул меч в ножны, когда стая скрылась вдали. «Я ничего не могу поделать», — сказал он. «Обстоятельства сильно переменились с моего времени. Теперь все делается при помощи машин. Должно существовать какое-нибудь средство избавиться от этих драконов. Кстати, какая у вас была погода за последнее время?» Эти слова показались такими нелюбезными и не идущими к делу, что Гарри не пожелал ответить на них, но Эффи терпеливо пояснила. «Погода была очень хороша. Папа говорит, что никто не помнит подобной жары в нашей стране». «Я так и полагал», — сказал Георгий задумчиво. «Да. Единственным средством было бы то, что драконы не переносят сырости и холода. Это единственное средство. Если бы вы могли найти краны». Святой Георгий снова начал укладываться на свое мраморное ложе. «Спокойной ночи, дети. Очень сожалею, что я не могу помочь вам», — сказал он. «О, но это-то вы можете», — воскликнула Эффи. «Скажите нам, про какие краны вы упоминаете?» «Да такие же, как в ванной», — ответил святой Георгий еще более сонным голосом. «Там также есть зеркало. В нем виден весь мир и все, что происходит. Жаль, что я не могу. Спокойной ночи. И он упал назад на мрамор и через секунду снова спал крепким сном. «Мы ни за что не найдем этих кранов», — заметил Гарри. «Как ты думаешь, не ужасно ли было бы, если бы святой Георгий проснулся, когда поблизости пролетал бы дракон того размера, который питается витязями?» Эффи сняла свой непроницаемый для драконов вуаль. «Мы не встретили ни одного размером с нашу столовую, когда шли сюда», — заметила она. «Я уверена, что мы отлично дойдем». Она накрыла святого Георгия снятым вуалем, и Гарри натер сколько мог отравы для драконов со своих одежд на латы святого Георгия, чтобы ничего не могло с ним случиться. «Мы могли бы спрятаться в церкви, пока не стемнеет», — заметил он. «А тогда...» Но в эту минуту на них упала темная тень, и они увидели, что этот дракон совершенно такого же размера, как их столовая. Они сразу поняли, что все погибло. Дракон опустился на землю и схватил обоих детей своими когтями. Он держал Эффи за ее зеленый пояс, а Гарри за кончик куртки. И затем, развернув большие желтые крылья, поднялся на воздух, громыхая, как вагон третьего класса, когда наложен тормоз. «Ах, Гарри!» — говорила Эффи. «Он, наверное, скоро съест нас!» Дракон летел через леса и поля, так сильно взмахивая крыльями, что с каждым взмахом пролетал четверть мили. Гарри и Эффи могли рассмотреть местность, над которой они пролетали. Изгороди, реки, церкви и фермы пробегали под ними гораздо быстрее, чем пробегают по бокам самого быстрого курьерского поезда. Дракон летел все дальше. Дети встретили в воздухе еще много драконов, летевших в разные стороны. Но дракон величиной со столовую не остановился ни на минутку поговорить с кем-либо из них и спокойно летел все вперед. «Он знает, куда летит», — сказал Гарри. «Ах, если бы он уронил нас, прежде чем попадет туда!» Но дракон крепко держал их своими когтями и летел все дальше и дальше, пока, наконец, когда у детей уже начала кружиться голова, не опустился, гремя всеми чешуйками, на верхушку горы. Там он лег на свой большой зеленый чешуйчатый бок, весь запыхавшийся, потому что пролетел очень далеко. Но когти его крепко держали пояс Эффи и задний кончик куртки Гарри. Вдруг Эффи вытащила из кармана нож, который Гарри подарил ей в день рождения. Нож этот стоил всего каких-нибудь пару монет. Она уже употребляла его целый месяц, и им даже с самых первых дней нельзя было точить ничего, кроме карандашей. Но она все же умудрилась каким-то образом перерезать им свой пояс спереди и выползла из него, оставив у дракона в когтях всего один зеленый шелковый бант. Конечно, этим ножом ни в коем либо случае нельзя было отрезать хвостика куртки Гарри. И, тщетно провозившись довольно долгое время, она убедилась в этом и отказалась от непосильной задачи. Но с ее помощью Гарри кое-как удалось незаметно вылезти из рукавов. Во второй лапе дракона таким образом осталась всего одна куртка. Затем дети пробрались на цыпочках к трещине в скале и заползли в нее. Щель была слишком узка для того, чтобы дракон также мог заползти вслед за ними, поэтому они и остались там, рассчитывая состроить рожи дракону, когда он отдохнет настолько, чтобы снова встать и съесть их. Когда они действительно начали строить ему рожицы, дракон страшно разозлился и принялся дышать на них огнем и дымом. Но они забились дальше в пещеру, чтобы он не мог достать их. И когда ему надоело выдыхать огонь и дым, он ушел. Но они все же боялись выйти из пещеры, поэтому побрели дальше. И немного спустя пещера расширилась и стала светлее, и под ногами появился мелкий песок. А когда они дошли до самого конца пещеры, они увидели дверь, на которой было написано «Помещение для всемирных кранов. Вход посторонним строго воспрещается». Они, понятно, сейчас же приоткрыли дверь, чтобы заглянуть в нее. Затем вспомнили, что им сказал святой Георгий. «Нам не может быть хуже, чем теперь, когда у щели ждет дракон», — заметил Гарри. «Войдем сюда». Итак, они смело вошли в комнату с кранами и прикрыли за собою дверь. Осмотревшись, они увидели, что находятся в помещении, высеченном в твердой скале. Вдоль одной стены шел целый ряд кранов с фарфоровыми дощечками, с надписями вроде тех, которые можно увидеть в ванной. Так как они оба умели читать двухсложные слова, а иногда и трехсложные, они сразу поняли, что попали в то учреждение, из которого регулируется погода. Здесь было 6 кранов с надписями: яркое солнце, ветер, дождь, снег, град, лед и множество маленьких: умеренно жарко, дождливо, южный ветер, погода благоприятная для прорастания посева, катание на коньках, хорошая свежая погода и так далее. Большой кран с надписью «Яркое солнце» был совершенно отвернут. Они не могли видеть солнечного света. Пещера освещалась сверху окном с синим стеклом, поэтому они подумали, что солнечный свет изливается каким-нибудь другим путем. Вскоре они заметили, что одна стена комнаты представляла собой огромное зеркало-экран, смотря в которое вы видели все, что происходило во всем свете, и, главное, все сразу, чего при других зеркалах не бывает. Они увидели фургоны, сдававшие мертвых драконов в канцелярии правительства. Они также видели, как дома плакала их мама, потому что дети ее вышли на ужасный, опасный дневной свет, и она опасалась, что какой-нибудь дракон съест их. Они видели и всю Англию, точно огромную карту, зеленую, где находились поля, коричневую на месте городов и черную в тех местах, где добывают уголь, делают посуду, стальные изделия и химические составы. И везде, на черных местах, на зеленых и на коричневых, виднелась целая сеть зеленых драконов. Они могли видеть, что был еще светлый день, и ни один дракон не ложился спать. Эффи заметила: драконы не любят сырости, и попыталась завернуть кран с надписью «Яркое солнце», но кран этот, очевидно, испортился. Вот почему так долго стояла хорошая погода, и драконы успели вывестись. Дети оставили в покое солнечный кран и отвернули снежный, и, оставив кран отвернутым, подошли к зеркалу. Они увидели там, что драконы бегали и метались из стороны в стороны, как муравьи, когда вы имеете жестокость налить воды на муравейник, чего, конечно, вы никогда не делаете. А снег шел все сильнее и сильнее. Тогда Эффи отвернула также дождевой кран. И немного спустя драконы начали барахтаться все слабее и слабее. А некоторые из них даже растянулись совсем неподвижно. Дети поняли, что вода потушила находившийся внутри их огонь, и они умерли. Тогда они отвернули градовый кран, этот последний только наполовину, из опасения перебить окна в домах. И немного спустя не было видно ни одного шевелящегося дракона. Тогда дети поняли, что они действительно спасители своей родины. «Нам поставят памятник», — сказал Гарри. «Такой же высокий памятник, как воздвигнутый Нельсону. Все драконы сдохли. Надеюсь, что и тот, который караулил нас там снаружи, тоже сдох», — сказала Эффи. «Относительно же памятника, Гарри, я не так уж уверена, что мы его получим. Что теперь сделают с этой кучей мертвых драконов? Понадобилось бы много-много лет, чтобы их всех похоронить. А сжечь их теперь, когда они такие мокрые, совершенно невозможно. Хоть бы дождь смыл их всех в море». Но этого не случилось. Дети начали чувствовать, что в конце концов они вовсе не были так уж умны. «Хотелось бы мне знать, к чему здесь эта старая штука», — сказал Гарри. Он отыскал какой-то старый заржавленный кран, вид которого показывал, что его не употребляли уже в течение нескольких столетий. Его фарфоровая пластинка с надписью была совершенно покрыта грязью и паутиной. Когда Эффи протерла его кончиком своего платья, странным образом оба они вышли из дома без носовых платков и увидела, что надпись гласит «Отбросы». «Давай отвернем его», — сказала она. «Может быть, драконы туда и провалятся». Кран шел очень туго благодаря тому, что его так долго не употребляли. Но вместе они кое-как повернули его и затем бросились к зеркалу, чтобы посмотреть, что произойдет. На самой середине карты Англии уже открылась большая, круглая, черная дыра, а края карты приподнялись, и дождевые потоки бежали к этой дыре. «Ура! Ура!» — закричала Эффи и торопливо вернулась к кранам и отвернула все, которые только обещали какую-либо влагу. Дождливо, переменчиво, хорошая погода для произрастания хлеба и даже южный и юго-западные ветры, потому что она слышала, как отец как-то говорил, что эти ветры приносят дождь. Теперь целые реки дождя хлынули на страну, и бурные потоки сбегали к середине карты, и целые водопады воды вливались в большую круглую дыру, находившуюся посреди карты. Вода смывала драконов и исчезали в огромной водосточной трубе большими зелеными массами и разбросанными зелеными островками. Отдельные драконы и целые дюжины драконов. Драконы того размера, которые похищали слонов, и драконы, попадавшие к вам в чай. Немного спустя не осталось ни одного дракона. Тогда дети прикрутили кран под названием «Отбросы» и наполовину прикрутили называвшееся «Яркое солнце». Этот последний был испорчен, поэтому они не могли закрыть его совершенно. Открыли умеренно, ясно и дождливо, и оба эти крана застряли. Впоследствии их больше никогда нельзя было закрыть, чем и объясняется климат Англии. Но как Эффи и Гарри попали снова домой? Разумеется же, по железной дороге. И была ли нация благодарна им? Ну, нация сильно намокла. К тому же времени, как она снова просохла, она заинтересовалась новым изобретением для сушки сухарей при помощи электричества. И все драконы, конечно же, были очень скоро забыты. Драконы вовсе не кажутся такими важными, когда они умерли и исчезли. И, как вам известно, за их уничтожение никогда и не было предложено никакой награды. Но что же сказали папа с мамой, когда Эффи и Гарри вернулись домой? «Дорогие мои, только дети, подобные вам, могут задавать такие глупые вопросы. Однако на этот раз я, так и быть, уж отвечу вам». А мама сказала: «Ах, дорогие мои, мои милые, вы целы? Неужели вы целы? Ах, вы скверные дети! Как могли вы быть такими непослушными? Сейчас же ступайте спать!» Отец же их, доктор, сказал: «Мне очень жаль, что я не знал, что вы собираетесь сделать. Мне было бы очень приятно сохранить хоть один экземпляр. Извлеченный мной из глаза Эффи я бросил, рассчитывая найти более совершенный. Я никак не ожидал такого быстрого исчезновения всего вида». Профессор не сказал ничего, он только молча потирал себе руки. Он-то сохранил свой экземпляр, тот, который равнялся по величине двухвостке, и за который он заплатил Гарри 0,5 кроны. Он наверняка сохранился у него и поныне. А вот вы обязательно должны упросить его показать его вам.